Воскресная ночь жадной пули из-за угла, и звезды, и дым чужих папирос, неоновый ужин, свои чужие дела, и лица тех, кто играет всерьез. Коммерческий буги, своя чужая война, ошметки давно проверенных чувств, заезженный нерв, хороший повод для сна, и совесть, как неуемный Иисус. Магнитофонные дети в поиске вечной весны, поступ судьбы, взлет над разбитым стеклом. Магнитофонные дети живы, немного грустны, когда эта жизнь их берет на излом. Уверенность, странные чувства для наших широт, зов крови, у каждого есть что терять. Раздача камней в программе «Свой чужой огород» и список искренних слов с буквой «Ять». Магнитофонные дети в поиске вечной весны, поступь судьбы, взлет над разбитым стеклом. Магнитофонные дети живы, немного грустны, когда эта жизнь их берет на излом. Непрошенный гвоздь расставит все точки над «и». Стиль жизни, как безусловный рефлекс, и бабочки лет в огне твоей седины. И скучно, никто опять не воскрес.